Глава 27. Жена Атоса. «Теперь остается только узнать, что с Атосом», — сказал Д'Артаньян развеселившемуся Арамису после того, как он посвятил его во все новости, случившиеся в столице со дня их отъезда, и когда превосходный обед заставил одного из них забыть свою диссертацию, а другого — усталость. «Неужели вы думаете, что с ним могло случиться несчастье?» — спросил Арамис. «Атос так хладнокровен, так храбр и так искусно владеет шпагой. Да, без сомнения, и я больше, чем кто-либо, воздаю должное храбрости и ловкости Атоса, но, на мой взгляд, лучше скрестить свою шпагу с копьем, нежели с палкой, а я боюсь, что Атоса могла избить челядь. Этот народ дерется крепко и не скоро прекращает драку. Вот почему, признаюсь вам, мне хотелось бы отправиться в путь как можно скорее». «Я попытаюсь поехать с вами», — сказал Арамис. «Хотя чувствую, что вряд ли буду в состоянии сесть на лошадь. Вчера я пробовал пустить в ход бич, который вы видите здесь на стене, но боль помешала мне продлить это благочестивое упражнение». «Это потому, милый друг, что никто еще не пытался лечить огнестрельную рану плеткой. Но вы были больны, а болезнь ослабляет умственные способности, и потому я извиняю вас». «Когда же вы едете?» «Завтра на рассвете. Постарайтесь хорошенько выспаться за ночь. И завтра, если вы сможете, поедем вместе». «В таком случае до завтра», — сказал Арамис. «Хоть вы и железный, но ведь должны же и вы ощущать потребность в сне». Наутро, когда Д'Артаньян вошел к Арамису, тот стоял у окна своей комнаты. «Что вы там рассматриваете?» — спросил Д'Артаньян. «Да вот любуюсь этими тремя превосходными скакунами, которых конюхи держат на поводу. Право, удовольствие ездить на таких лошадях доступно только принцам». «Если так, милый Арамис, вы получите это удовольствие, ибо одна из этих лошадей ваша». «Не может быть! Которая же?» «Та, которая вам больше понравится. Я готов взять любую». «И богатое седло на ней также мое?» «Да». «Вы смеетесь надо мной, Д'Артаньян?» «С тех пор, как вы стали говорить по-французски, я больше не смеюсь». «Эти золоченые кобуры, бархатный чепрак, шитое серебром седло — все это мое?» «Ваше! А вон та лошадь, которая бьет копытом, моя, а та другая, что горцует, Атоса». «Черт побери! Да все три просто великолепны!» «Я обольщен тем, что они вам по вкусу». «Это, должно быть, король сделал вам такой подарок?» «Во всяком случае, не кардинал. Впрочем, не заботьтесь о том, откуда взялись эти лошади, и помните только то, что одна из них ваша». «Я беру ту, которую держит рыжий слуга». «Отлично!» «Клянусь Богом!» — вскричал Арамис. «Кажется, у меня от этого прошла вся боль. На такого коня я сел бы даже с 30 пулями в теле. О, какие чудесные стремена! Эй, Базен! Пойдите сюда, да поживее!» Базен появился на пороге унылый и сонный. «Отполируйте мою шпагу!» — сказал Арамис. «Приведите в порядок шляпу, вычистите плащ и зарядите пистолеты!» «Последнее приказание излишне», — прервал его Д'Артаньян. «У вас в кобурах имеются заряженные пистолеты». «Подержи мне стремя, Базен», — сказал Арамис, и он вскочил в седло с присущим ему изяществом и легкостью. Однако после нескольких вольтов и курбетов благородного животного наездник почувствовал такую невыносимую боль, что побледнел и покачнулся. Д'Артаньян, который, предвидя это, не спускал с него глаз, бросился к нему, подхватил и отвел его в комнату. «Вот что, любезный Арамис», — сказал он, — «полечитесь, я поеду на поиски Атоса один». «Вы просто вылиты из бронзы», — ответил Арамис. «Нет, мне везет, вот и все. Но скажите, как вы будете жить тут без меня? Никаких рассуждений о перстах и благословениях, а?» Арамис улыбнулся. «Я буду писать стихи», — сказал он. «Да-да, стихи, надушенные такими же духами, как записка служанки госпожи де Шеврес. Научите Базена правилам стихосложения, это утешит его. Что касается лошади, то ездите на ней понемногу каждый день. Это снова приучит вас к седлу». «О, на этот счет не беспокойтесь», — сказал Арамис. «К вашему приезду я буду готов сопровождать вас». Они простились, и 10 минут спустя Д'Артаньян уже ехал рысью по дороге в Амьен, предварительно поручив Арамиса заботам Базена и хозяйки. В каком состоянии он найдет Атоса, да и вообще найдет ли он его? Положение, в котором Д'Артаньян его оставил, было критическим. Вполне могло случиться, что Атос погиб. Эта мысль опечалила Д'Артаньяна. Он несколько раз вздохнул и дал себе клятву мстить. Из всех друзей Д'Артаньяна Атос был самым старшим, а потому должен был быть наименее близким ему по своим вкусам и склонностям. И тем не менее Д'Артаньян отдавал ему явное предпочтение перед остальными. Благородная, изысканная внешность Атоса, вспышки душевного величия, порой освещавшие тень, в которой он обычно держался, неизменно ровное расположение духа, делавшее его общество приятнейшим в мире, его язвительная веселость, его храбрость, которую можно было бы назвать слепой, если бы она не являлась следствием редчайшего хладнокровия, все эти качества вызывали у Д'Артаньяна больше, чем уважение, больше, чем дружеское расположение. Они вызывали у него восхищение. В самом деле, даже находясь рядом с господином де Тревилем, изящным и благородным придворным, Атос, когда был в ударе, мог с успехом выдержать это сравнение. Он был среднего роста, но так стройный, так хорошо сложен, что не раз, борясь с Портосом, побеждал этого гиганта, физическая сила которого успела войти в пословицу среди мушкетеров. Лицо его с проницательным взглядом, прямым носом, подбородком, как у Брута, носило неуловимый отпечаток властности и приветливости, а руки, на которые сам он не обращал никакого внимания, приводили в отчаяние Арамиса, постоянно ухаживавшего за своими, с помощью большого количества миндального мыла и благовонного масла. Звук его голоса был глубокий и в то же время мелодичный. Но что в Атосе, который всегда старался быть незаметным и незначительным, казалось совершенно непостижимым, это его знание света и обычаев самого блестящего общества. Те следы хорошего воспитания, которые невольно сквозили в каждом его поступке. Шла ли речь об обеде, Атос устраивал его лучше любого светского человека, сажая каждого гостя на подобающее ему место в соответствии с положением, созданным ему его предками или им самим. Шла ли речь о геральдике, Атос знал все дворянские фамилии королевства, их генеалогию, их семейные связи, их гербы и происхождение их гербов. В этикете не было такой мелочи, которая была бы ему незнакома. Он знал, какими правами пользуются крупные землевладельцы, он был чрезвычайно сведущ в псовой и соколиной охоте и однажды в разговоре об этом великом искусстве удивил самого короля Людовика XIII, который, однако, слыл знатоком его. Как все знатные вельможи того времени, он превосходно фехтовал и ездил верхом. Мало того, его образование было столь разносторонне, даже и в области схоластических наук, редко изучавшихся дворянами в ту эпоху, что он только улыбался, слыша латинские выражения, которыми щеголял Арамис и которые якобы понимал Портос. 2 или 3 раза, когда Арамис допускал какую-нибудь грамматическую ошибку, ему случалось даже, к величайшему удивлению друзей, поставить глагол в нужное время, осуществительное в нужный падеж. Наконец, честность его была безукоризненна. И это в тот век, когда военные так легко входили в сделку с верой и совестью, любовники с суровой щепетильностью, свойственной нашему времени, а бедняки с 7-й заповедью Господней. Словом, Атос был человек весьма необыкновенный.